Глава 16. Скарлетт. «А ты нас точно не заложила?» — спросила Дон, когда полицейские привезли ее обратно. Скарлетт приложила руку к груди. «Да чтоб мне провалиться на этом месте!» Так было принято говорить у мамы в их монастырской школе. Это было то немногое, что она рассказывала о своем детстве. Она не любила разговоров на эту тему, и особенно когда Скарлетт спрашивала, почему у нее нет бабушки с дедушкой, как у других детей в классе. Поэтому она научилась не задавать лишних вопросов. Но однажды Скарлетт нашла в маминой сумке фотографию. На ней была маленькая девочка в красном платье в горошек со светлыми волосами, собранными в задорный хвостик. С одной стороны от нее стоял улыбающийся мужчина, а с другой — женщина с золотыми кудрями. Рядом с ними сидела черно-белая собака. На обратной стороне фотографии не было никакой надписи. «Это ты?» — спросила Скарлетт. «Да», — мама ответила быстро и резко, как делала, когда хотела показать, будто что-то не имеет значения, хотя на самом деле это было не так. «Какая милая собачка!» Голос мамы смягчился. «Его звали Чарли. Мы везде ходили с ним вместе». «А кто эти люди?» «Никто». Голос ее опять стал быстрым и резким. «Но как человек может быть никем? Они не имеют никакого отношения к нам с тобой, ясно? В общем, это все неважно, забудь». Если это было неважно, то почему мама носила фотографию повсюду с собой в своей красной бархатной сумочке? Однако Скарлетт не произнесла ничего этого вслух, ведь она была хорошей девочкой, она всегда очень старалась. После визита к маме в тюрьму Скарлетт тоже была очень молчалива. Ей совсем не хотелось разговаривать, когда они ехали на машине обратно в дом Уолтерсов, так что Камила, рваная стрижка, все время говорила сама. «Не трави себе душу из-за мамы. Да, ей сейчас нелегко, она скучает по тебе, и я понимаю, что тебе тоже нелегко». «Но Уолтерсы хорошие люди, они позаботятся о тебе». «Это неправда», — едва не вырвалась у Скарлетт. Она чуть не рассказала соцработнице о двух холодильниках, ругани и о том, что их выгоняли из дома рано утром, потому что миссис Уолтерс не терпелась от них избавиться. Однако она предпочла промолчать, ведь все могло сделаться еще хуже. «Но запомни, отныне и впредь ты ни в коем случае не должна совершать ничего противозаконного», — продолжала Камила. «Хотя тебе еще и нет 10, но к тебе все равно могут применить определенные меры воздействия. Например, детский комендантский час. Знаешь, что это такое?» Скарлетт покачала головой. «Тебе будет запрещено находиться в общественных местах с 9 часов вечера до 6 утра без сопровождения взрослых. А если ты не будешь это соблюдать, тебя поместят под специальный надзор для малолетних правонарушителей». Загорелся красный сигнал светофора. Почувствовав на себе взгляд соцработницы, Скарлетт отвернулась и начала смотреть в окно. По улице шла женщина, державшая за руку девочку. Сердце у Скарлетт так и подпрыгнуло. «Когда же они выпустят маму из тюрьмы?» — прошептала она. «Мы не сможем узнать этого до суда, детка. Нам нужно просто набраться терпения». В ту ночь было очень холодно. Скарлетт укрылась с головой колючим серым одеялом и свернулась под ним калачиком, обняв подушку, чтобы было теплее. На следующее утро Даррен ткнул ее локтем в очереди в туалет. «Сегодня идешь с нами». На этот раз они отправились в другой торговый центр. Они с Дон должны были зайти в небольшой магазинчик, и Скарлетт следовало притвориться, будто ее тошнит. Лучше всего, если бы это случилось по-настоящему, для большей убедительности. Пока Скарлетт будет разыгрывать этот отвлекающий маневр, Дон предстояло утащить несколько джинсов. Естественно, на выходе из-за магнитных бирок должна была сработать сигнализация. Поэтому Скарлетт требовалось продолжать свой спектакль, пока ее подруга не убежит. «Представь себе что-нибудь реально мерзкое», — посоветовала Дон. Скарлетт стала вспоминать, как плохо было ей тогда, когда копы увезли ее от мамы из парка. Однако это вызвало у нее вовсе не тошноту, а слезы. «Что случилось, детка?» — спросила торопливо приковылявшая к ней продавщица. На ней были блестящие светло-зеленые туфли на очень высоком тоненьком каблуке. В этот момент запищала сигнализация, и Скарлетт принялась рыдать еще сильнее, как ей велели. Пока продавщица кое-как бежала к дверям на своих каблуках, Дон уже и след простыл. «Где твоя подруга?» Тогда сама Скарлетт уже бросилась на утек. На этот раз им обеим удалось улизнуть, как ни в чем не бывало. Однако дома их встретила миссис У со скрещенными на груди руками. «Явились, наконец!» — А мне позвонили из школы и спрашивали, почему вас нет на субботнем клубе. «Это из-за нее», — быстро сказала Дон. «Скарлетт стало нехорошо, и мы ушли пораньше. Но вас еще не было дома, так что мы пошли побродить». «Ладно, но чтоб такого больше не повторялось, а то соцслужба начнет до меня докапываться, и тогда вас всех отсюда заберут». «Может, тогда мы попадем куда-нибудь получше», — пробормотала Дон. «Чего-чего?» «Ничего». «А сейчас идите к себе в комнату и сидите там, пока вас не позову». Выдохнув с облегчением, Скарлетт побежала по лестнице следом за своей подругой. «Мальчишки потом продадут джинсы», — Дон дала ей 5. «А ты теперь точно одна из нас». «Это хорошо или плохо?» Как бы то ни было, Скарлетт получила в качестве награды целую упаковку чипсов из тех запасов, что хранились под кроватью, сыр и лук, ее любимый вкус. Прошла почти неделя. К огромному облегчению Скарлетт ее пока не заставляли снова играть в игру. Они должны были на некоторое время залечь на дно, как она узнала из перешептываний, доносившихся из постели Дон по ночам. «Звонила твоя соцработница, Скарлетт», — буркнула миссис У, ставя ужин на стол. «Они повезут тебя в субботу на встречу с мамой». Скарлетт, взволнованная этой новостью, вскочила со своего места. «А ну сядь обратно за стол, я еще не все сказала. Твоей маме одобрили список разрешенных номеров, так что скоро она должна тебе позвонить». Миссис Уни довольно фыркнула. «Ровно в 7 часов. Лишнее неудобство из-за этого». В это время миссис У смотрела в гостиной свою любимую передачу по телевизору, а все дети должны были уже сидеть у себя наверху, дожидаясь выключения света на ночь. Однако в тот вечер Скарлетт разрешили остаться внизу и ждать звонка в холле у телефона. Там было теплее, чем обычно, потому что, по словам Дон, Олтерсы включали отопление сильнее, когда оставались внизу одни, оставляя приемных детей спать. «Что-то мать Скарлетт опаздывает», — проворчала миссис У. «Слушай, Реджи, иди посиди там с ней». Реджи так на самом деле звали мистера У. Он нахмурился. «Это еще зачем? Чтоб девчонка не сболтнула чего-нибудь лишнего». Потом они перешли на шепот. Когда зазвонил телефон, Скарлетт подскочила, хотя и ждала звонка. «Мама!» «Скарлетт!» Голос у мамы был какой-то другой, более резкий. «Там сейчас есть кто-нибудь рядом с тобой?» Мистер У тыкал в экран телефона своими толстыми пальцами. «Да». «Тогда ничего не говори, просто слушай. Когда ты завтра выйдешь из школы, там у ворот тебя будет ждать человек. Может, ты его узнаешь. Один из тех дядек?» «Я же сказала тебе молчать. Он передаст тебе кое-что. Ты должна будешь сохранить это у себя. Когда тебя повезут ко мне, завернешь это в носовой платок и спрячешь в рукаве. Они не всегда обыскивают детей. Потом, когда мы будем обниматься при встрече, я чихну, и тогда ты передашь мне платок. Но заткнись, это новая игра. Ясно?» Скарлетт украдкой покосилась на мистера У. Он по-прежнему сидел, поглощенный своим телефоном. «Я жду не дождусь, когда мы снова увидимся, мама». «Я тоже. Будь хорошей девочкой и сделай все так, как я сказала. Теперь давай пошли мне поцелуй, а я его поймаю». Это была еще одна их игра, в которой они играли с тех пор, как Скарлетт себя помнила. Но посылать воздушный поцелуй по телефону было совсем не то, что лицом к лицу. «Я люблю тебя, Скарлетт». Голос мамы был с трудом различим сквозь слезы. «Всегда помни об этом». На следующий день у школы ее ждал мамин приятель с черными косичками, вроде тех, что были у самой Скарлетт. Ей он нравился, потому что всегда улыбался и никогда не кричал. «Это для твоей мамы», — быстро произнес он, сунул ей в руку крошечный пакетик. «Все в порядке, да?» Он потрепал Скарлетт по макушке и зашагал прочь, прежде чем она успела что-нибудь ответить. «Кто это был?» — спросила Дон. «Никто». «А что он тебе дал? Не твое дело». Скарлетт поспешно убрала пакетик в свой серый рюкзак, которым снабдила ее Камила. «Умеешь хранить секреты. Это правильно». В голосе Дон слышалось одобрение. Однако внутри у Скарлетт все трепетало. «Волнуешься?» — спросила Камила, когда они шли в субботу к зданию свиданий с заключенными. Скарлетт кивнула. Она чувствовала огромную тяжесть от пакетика в рукаве, хотя он не весил почти ничего. У нее было сначала искушение вскрыть его, но он оказался тщательно заклеен коричневым скотчем. «Складывайте все свои вещи в шкафчике», — пролаяла женщина с татуировкой драконом. Камилла с трудом втиснула внутрь свой большой черный портфель с блестящим серебристым замочком. «А у тебя ведь ничего с собой нет, детка?» Скарлетт покачала головой, в груди у нее глухо стучало, как будто кто-то стопотом бегал взад и вперед по ее сердцу. Другая женщина в форме ощупывала тем временем Камиллу. Потом она кивнула в сторону Скарлетт. «Проходите». «Уф». На этот раз мама их ждала. «Я уж думала, вы не придете», — набросилась она на Камиллу. «На меня уже все смотрели, как на полную идиотку. На дорогах были пробки, и нам пришлось отстоять большую очередь здесь, на входе», — сказала Камилла. «Правда ведь, Скарлетт?» Она кивнула. Мама даже не обняла ее при встрече, а вместо этого сразу начала ругаться. Что, если она больше ее не любит? Да он говорила, что такое может случиться. «Ну ладно, давай тогда поцелуемся, наконец». У Скарлетт отлегло от сердца, и она бросилась к маме в объятия. Та чихнула. «Будьте здоровы», — живо произнесла Камилла. Мама снова чихнула, на этот раз сильно ущипнув Скарлетт за руку. «Ах да, она же совсем забыла». Скарлетт осторожно, как учила мама, передала ей сложенный носовой платок. Мама вытерла нос, после чего сунула платок в свой рукав. Скарлетт с беспокойством покосилась на Камиллу, но она в этот момент смотрела на женщину за соседним столом, ругавшуюся со своим визитером. «Но ты же обещал», — говорила она, — «ты не можешь так со мной поступить?» Мама поднялась. «А знаете что, мне нужно в туалет». Двое надзирательниц направились к ней. «Вы разве не слышали о том, что здесь видеонаблюдение? Мы все видели. Хотите сделать из своей дочери мула?» «Мул — это ведь осел, верно? Какое отношение это могло иметь к ним с мамой? Да она просто дала мне носовой платок, черт возьми! Вот этот?» Одна из надзирательниц взяла платок и встряхнула его. Из него на пол упал пакетик. Камилла ахнула. «Скарлетт?» Потом она повернулась к маме. «У вашей дочери без того уже достаточно проблем. Она хорошая девочка, так же, как и я. Да отцепитесь вы от меня. Это просто ошибка». «Опять старая песня. Все, пошли. Я сказала, уберите от меня свои вонючие руки. Мама, прости меня. Я же старалась». «А ты заткнись, тупая маленькая скотина». У Скарлетт из глаз брызнули слезы. Мама никогда раньше не разговаривала с ней так. Камилла обняла ее за плечи. «Все в порядке, Скарлетт, все в порядке». Но это была неправда. На следующий день в дом Уолтерсов приехала полиция. С ними была Камилла. У них имелась запись с камеры видеонаблюдения из магазина и показания девушки-продавщицы в блестящих туфлях. Они объявили, что забирают Дон. «Я не виновата», — завопила она, указывая на рыжего Даррена. «Это была его идея». «Тогда он тоже поедет с нами», — сказали полицейские. Как хорошо, что Дон не обвинила ее заодно. «Вот эту я тоже не хочу у себя оставлять», — заявила миссис У, указывая на Скарлетт. «Она, может, и выглядит овечкой, но с ней одни неприятности». «Нам потребуется время, чтобы найти для нее другое место», — сказала Камилла. Глаза у нее были грустные. «И вообще нам нужно решить, что с ней теперь делать», — она покачала головой. «Скарлетт, ты меня очень сильно огорчила. Скажи, это остальные тебя подговорили?» «Подговорили на что?» Камилла вновь покачала головой. «А я смогу увидеться с мамой в следующую субботу?» «Боюсь, что нет. Ей запрещены свидания на некоторое время». В ту ночь Скарлетт не могла уснуть. В спальне было совсем пусто, без Дон. «Мама!» — прошептала она в темноту. «Где же ты?» В тот момент, словно по волшебству, дверь отворилась. Вселенная услышала ее молитва, но тут Скарлетт почувствовала запах пота. «Будь хорошей девочкой», — прошептал мужчина. «А то расскажу жене о чипсах и шоколадках, которые вы прячете под кроватью. Думаешь, я не знаю об этом? Если я тебя выдам, загремишь в тюрьму, так же, как твоя мать. И потом никогда уже оттуда не выйдешь». «Что с тобой такое?» — спросила миссис Уолтерс, ставя на стол холодные тосты для завтрака. «Ты что, язык проглотила?» «Может, она потеряла голос?» — сказал один из мальчишек, собирая остатки с блюда. «Сегодня после туалета молчал, как рыба. Просто сделала лужу на полу, пока ждала». Все засмеялись. «Отвратительно. Чем быстрее тебя заберут из моего дома, тем лучше. Верно, дорогой?» Скарлетт подняла взгляд на мистера У. Обычно он сидел с ними за завтраком, однако в этот момент его блестящие черные глазки пристально смотрели на нее, сверлили ее насквозь. «Поставьте ей кто-нибудь тарелку», — взвизгнула миссис У. «Ее тошнит. Ну вот, прямо на пол». А ну, проваливайте все, сейчас же в школу, и ты иди, там приведешь себя в порядок». Когда Скарлетт вернулась из школы, на кухню миссис Су ее ждала Камила. «Через несколько дней мы поселим тебя в другую семью, детка, и у тебя теперь будут некоторые ограничения. Тебе запрещено ходить в торговые центры с другими детьми. Впрочем, твоя новая приемная семья живет в центральной части страны, там не так много магазинов. Зато чудесные поля и луга. И, конечно, тебе придется пойти там в новую школу». «А что насчет мамы?» Скарлетт хотела задать этот вопрос, но слова не шли у нее с языка. Она как будто онемела с того момента, когда дверь в ее спальню неожиданно отворилась. Днем в школе она даже получила черную отметку за отказ отвечать на уроки. «И я должна сказать тебе еще кое-что, Скарлетт. Понимаешь, твоя мама совершила очень плохой поступок. Это связано с наркотиками. Никогда не принимай их, когда станешь старше, Скарлетт. Они разрушают жизни людей. Мне доводилось видеть это много-много раз». Камила умолкла, а когда снова заговорила, голос ее звучал как-то странно. «Там, на новом месте, тобой будет заниматься другой социальный работник. Надеюсь, в ближайшее время все утрясется, и ты сможешь снова видеться с мамой. Но пока ей запрещены свидания из-за того, что она заставила тебя принести наркотик. Если она снова попросит тебя об этом, ты должна сказать «нет», поняла?» Скарлетт кивнула. «Она просила передать тебе вот это». Сказала, что она тебе всегда очень нравилась. Это была детская фотография мамы вместе под названием «Вейлз» с двумя взрослыми и маленькой собачкой, фото, которое она всегда носила с собой в сумке. «В тюрьме заключенным разрешают оставлять у себя некоторые личные вещи. Твоя мама получила специальное разрешение, чтобы передать тебе эту фотографию». Она подумала, что это, возможно, будет тебя хоть немного утешать. Скарлетт прижала фотографию к своей щеке, представляя, что мама находится сейчас здесь, рядом с ней. Будто все теперь снова так, как прежде.